о котором шла речь. «Вот об этом шелке я и говорила», — воскликнула матушка Дзя, когда ткань принесли. «Прежде им только заклеивали окна, а потом из него стали делать пологи и покрывала. И оказалось очень хорошо. Фэнзе, разыщи завтра несколько кусков такого серебристо-красного шелка и вели заклеить здесь окна». Фэнзе кивнула. Все восторгались шелком. А бабушка Лю, не приминув помянуть Будду, сказала: «Нам в голову не пришло бы шить даже платье из такого шелка. Неужели вам не жалко заклеивать им окна?» «А что с ним делать?» — удивилась матушка Дзя. «Ведь платье из него получается некрасивое». Едва она произнесла эти слова, как Фэнзе торопливо подняла полу темно-красного халата и показала матушке Дзя и тетушке Сюэ. «Вот, поглядите!» «Шелк замечательный!» — похвалили матушка Дзя и тетушка Сюэ. «Он выделывается в придворных мастерских, но все равно его не сравнить с легкой дымкой. А еще утверждают, что этот шелк вырабатывают специально для императора». «Почему же он хуже того, в который прежде одевались простые чиновники?» — спросила Фэнзе. «Поищи! У нас, наверное, сохранился такой шелк», — прервала ее матушка Дзя. «Если есть два куска, дай в подарок бабушке Лю. Если же найдется еще лазурный, принеси мне. Я сделаю из него полог для своей кровати. Остатки можно будет отдать служанкам на подкладку для безрукавок. Зачем материи зря лежать? Все равно сгниет». «Совершенно верно», — согласилась Фэнзе и тотчас же приказала служанкам отнести шелк обратно. «Здесь тесновато», — заметила матушка Дзя. «Давайте прогуляемся». В этот момент в разговор вмешалась бабушка Лю. «Люди говорят», — сказала она, — «что знатные семьи живут в больших домах. Вчера мне довелось побывать в покоях почтенной госпожи. Там у нее и сундуки большие, и шкафы, и столы большие, и кровати большие. Одним словом, все очень внушительное. Один только шкаф больше, чем целая комната в нашем доме. После этого я даже не удивилась, что во дворе стоят высокие лестницы. Правда, сперва я не поняла, для чего они, и подумала, наверное, чтобы лазить на крышу, просушивать белье. Но потом догадалась, что они служат для того, чтобы брать вещи из шкафа. Разве их без лестницы достанешь? А сейчас, когда я увидел эту маленькую комнатку, она кажется мне еще лучше и красивее больших. И вещи здесь все красивые, только я не знаю названия многих из них. И чем больше я гляжу, тем меньше мне хочется отсюда уходить». «У нас есть места и покрасивее», — сказала ей Фэнзе. «Пойдемте, я все покажу». Они покинули павильон реки Сяосян и сразу издали заметили на пруду лодку. «Раз уж лодку пригнали, мы немного покатаемся», — предложила матушка Дзя и направилась к отмели Осоки, находящейся у острова водяных каштанов. Не успели они дойти до пруда, как навстречу им попалось несколько женщин, которые держали в руках одинаковые короба, обтянутые разноцветным шелком с золотыми узорами. «А где прикажете накрыть завтрак?» — поспешно спросила Фэнзе у госпожи Ван. «Спроси старую госпожу», — ответила та. «Где она прикажет, там пусть и накрывают». «Неплохо бы устроиться у третьей сестры Танчунь», — услышав этот разговор, предложила матушка Дзя. «Ты со служанками займись подготовкой к завтраку, а мы пока покатаемся». Получив приказание, Фэнзе в сопровождении Ливань, Танчунь, Юань Ян и Ху По кратчайшим путем направились в кабинет осенней